Вечер был синий и теплый. Закатный свет украшал всех и вся и покрывал позолотые тела танцовщиц, которые в вышитых повязках на бедрах и волосах, с насурмленными ресницами и удлиненными краской глазами, плясали перед музыкантами, поводя животом и отворачивая голову от гремевшего под их пальцами бубна. Музыканты, сидя, играли на лирах, лютнях, оглашали окрестность пронизанным плачем коротких флейт. Другие, находившиеся позади игравших, только отбивали, хлопая в ладоши, такт, а третьи пели, теребя при этом кожу на горле рукой, чтобы звуки получались сдавленные и трогательные. Мужчины тоже выходили плясать. Они были бородатые и нагие, с подвязанными бычьими хвостами, и прыгали, как козлы, ловя девушек, которые, извиваясь, убегали от них. Еще играли в мяч, а еще девушки ловко жонглировали несколькими шарами, скрестив руки или сидя на бедре у подружки. Всем было очень весело, и горожанам, и жителям шатров, и хотя Иаков не любил трезвона и шума, потому что они его оглушали и рассеивали мысли о Боге, он ради остальных делал довольное лицо и из вежливости иногда отбивал такт хлопками. Вот тогда-то княжеский сын Сихем и увидел Дину, 13-летнюю дочь Иврима, а увидев, пожелал ее так, что больше уже не переставал желать ее. Она сидела со своей матерью Лией на циновке, сразу возле музыкантов, напротив сиденья Сихема, и он неотрывно глядел на нее смущенными глазами. Она не была красива. Красив не был никто из детей Лии. Но какое-то очарование исходило в то время от ее молодости. Сладостное, вязкое, словно бы тягучее, как финиковый мед. И, глядя на Дину, Сихем уподобился вскоре мухе на липучке. Он повел лапками, чтобы узнать, сумеет ли он освободиться, если пожелает, хотя всерьез этого не желал, потому что слишком уж сладкой была липучка. Но испугался до смерти, поняв, что освободиться не сумеет и при желании, и заерзал на походном своем сиденьице, то и дело заливаясь румянцем и снова бледнее. У нее было смуглое личико с черной челкой на лбу, под головным покрывалом, продолговатые, сумрачно-томные, клейкой черноты глаза, которые от непрестанных взглядов любившегося невольно начинали косить, широконоздрый нос, в перепонке которого висело золотое кольцо, широкий, красный и пухлый рот, скорбно изогнутый, и почти не было подбородка. Ее неперепоясанное платье из синей и красной шерсти прикрывало только одно плечо, а другое, голое, было очаровательно узко. Оно было очарованием, причем дело не улучшалось, а лишь ухудшалось, когда она поднимала со стороны этого плеча руку и заносила ее за голову, так что Сихем видел влажные завитки в маленьких ямках ее подмышек, а сквозь рубашку и платье проступали очертания ее изящно твердых грудей. Очень опасны были и ее смуглые ножки с медными пряжками на лодыжках и мягкими золотыми колечками на всех пальцах, кроме больших. Но, пожалуй, опаснее всего были маленькие золотисто-коричневые руки с накрашенными ногтями, когда они играли у ее лона, тоже в кольцах, детские и в то же время умные, и стоило Сихему подумать, как это было бы, если бы эти руки ласкали его в постели, а у него кружилась голова и спирало дыхание. О том, чтобы лечь с ней в постель, он подумал сразу же и ни о чем другом больше не думал. Поговорить с самой Диной и польстить ей иначе, чем взглядами, обычай ему не позволил, но уже на обратном пути. И затем дома он стал твердить отцу, что не может жить и зачахнет без этой хибериянки, и чтобы старик Емор отправился и купил ее в жены для его постели, а не то он Сихем вскоре зачахнет. Что тут было делать под Агрику, как не велеть двум рабам отнести себя к волосяному дому Иакова, как не склониться перед ним, назвать его братом и рассказав ему после всяких околичностей о жестокой сердечной страсти своего сына, посулить богатое вино, если отец Дины согласится на этот союз. Иаков был застигнут врасплох и озадачен. Это предложение вызвало у него двойственное чувство, смутило его, С житейской точки зрения оно было почетно, влекло за собой установление родственных отношений между его домом и домом местного князя и могло принести ему и его племени известную пользу.